Глава вторая. Тайны белого ворона. Словно в отместку за навязчивость, сар Таррек протащил меня почти по всему замку. Галереи, трапезные, библиотеки, картины, гобелены, статуи, балконы с изумительными видами, парадные и оружейные залы, трапезные и кладовые — все они слились для меня в один яркий хаотичный ряд. При всей моей тренированной памяти я не смогла бы даже представить примерный план замка и наш маршрут. Через пару часов я уже не чуяла ног. Но это не помешало мне заметить и общее запустение помещений. Нам попадались лишь безмолвные и немногочисленные стражники, охранявшие двери в личные покои, куда мне доступа не открыли, и обветшавшую мебель, и осыпавшуюся позолоту, и треснувшую резьбу на дверях, и паутину по углам. А еще я заметила, что безукоризненно вежливый сар повел меня по второму кругу экскурсии. «Достаточно, сар Таррек», — резко остановилась я. «Я хотела бы вернуться в отведенные мне покои и, пока вы вызываете моего наставника, отдохнуть перед трапезой». «Как вам будет угодно, миледи», — и глазом не моргнул пройдоха. «Мы уже сообщили советникам о случившемся, думаю, сары довели до сведения магистра Энхэма. Но он без крыл, а наш портальный круг разрушен. Не думаю, что ваш наставник прибудет раньше ужина, а то и завтрашнего утра. Завтра я покажу вам наши внутренние дворы, и, если хотите, можем побывать в ближайшем поселении Сунов. Может быть, нам повезет, и мы найдем там хранителя». Заманчиво. Вот уж отчего я за эту неделю, проведенную в сфере Суаф, не уставала, так это от прогулок по умопомрачительным, неземным, волшебным ландшафтам Нижнего мира. Они неповторимы, как узоры калейдоскопа. «Буду рада. А почему в замке так пусто?» Не удержалась от бестактного вопроса и тут же прикусила губу. «Вы еще не видели наших поселений», — с горечью ответил маг. «В каждом гнезде сферы сейчас такое запустение и разруха, ни один дом не миновала эта беда. Мы пьем эту горькую чашу уже 1000 лет после великого поражения. Это все следствие потери нашего Хаора и магии Ока Истины. Разрушение родовых замков — это лишь видимая беда, невидимая куда грознее. Магия слабеет, мы угасаем, дети рождаются все реже». В этом году у суафитов не родилось ни одного ребенка. Если мы в ближайшее время не обретем Хаора и сердце Суаф, гибель воронов неминуема. Я почувствовала, как слабеют колени. Брак Дейтара со мной убьет их надежду еще на одно поколение, которого не будет. Если суафиты не отправят меня домой, что они предпримут? Убьют? «Вижу, вы все понимаете, леди Барнс», — внимательно посмотрев на мое побледневшее лицо, кивнул маг. «Но некоторые выводы неправильные. Жизни Таины Арияр, — он выделил родовое имя моего жениха, — ничего не угрожает, пока вы в моем доме или в любом другом гнезде Суаф. Никто из воронов не осмелится нарушить клятву». «Из воронов», — прошептала я, — «но в Суаф есть еще Инни, не так ли? И клятву роду Арияр они не приносили». «Совершенно верно. Но все суафиты несут за вас ответственность не только своей головой, но и жизнью рода. Вам нечего бояться. Мы защитим вас от любой опасности ценой своей жизни, но если вы скроетесь в родном мире, это будет лучше для всех». «Что ж, спасибо, что объяснили мне такие важные нюансы». Ответом мне был долгий непроницаемый взгляд черных глаз. Да я и без него знала, что мне нужно убираться в родной мир как можно быстрее. Разве я возражала? Конечно, сердце спотыкалось каждый раз, когда я вспоминала нежность в серых глазах Дейтара Арияра, наш первый поцелуй у алтаря небес и следующие 2 или 3. Неважно. Важно, что этого уже не будет. На прощание, отправляя меня в Нижний мир сразу после прохождения 2-го этапа брачного обряда, мой жених почти не смотрел на меня. Передал в когти воронов и ушел. И я уже тогда понимала, что вряд ли мы еще раз увидимся. Слишком остро понимала. До слез и спазма, сжимавшего горло. Это все обряд, да, магия. Иначе от чего бы мне испытывать к некроманту и предателю, сплавившему меня с глаз долой, какие-то странные чувства? Я так задумалась, что обратный путь в башню показался слишком коротким. Опять какие-то пространственные трюки полудемонов? И снова эти бесконечные виражи по винтовой лестнице на высоту примерно 10-го этажа. Причем казалось, что с каждым новым витком башня подрастает еще на этаж. Сердце, отвыкшее от нагрузки, колотилось как бешеное. Голова кружилась, дыхание сбилось, в глазах темнело, мелькали звездочки. Но я упорно переставляла ноги и не просила о пощаде. Припомню я этому облезлому птице-магу изощренное издевательство, форменное покушение. Упрямо пыхтя, я не заметила, как звездочек становится все больше, а тьма на контрасте с ними все гуще. Очнулась от рывка. Сильные руки встряхнули меня, как половичок, и закинули на плечо. Моя голова безвольно мотнулась, и я застонала. «Ну, наконец-то очнулись!» Довольным тоном воскликнул Тарек. «Миледи, прошу простить, но это было необходимо. Я все объясню». Не знаю, как он сумел взлететь по узкому штопору лестниц, но уже через пару мгновений меня сгрузили на что-то мягкое, пружинищее, под головой оказалась подушка, а губ коснулся холодный край металлического кубка. «Выпейте, Тайне, это зелье вам не повредит, клянусь жизнью». Зубы клацнули о металл, в горло пролилась прохладная и приятная на вкус жидкость. В голове прояснилось. И хорошо так прояснилось. Словно по замусоренному помещению пронесся ураганный ливень и смыл всю пыль и хлам. Вот это я понимаю, промывка мозгов. Вот это тоник. Я даже злиться на бесцеремонного мага перестала. И только тогда поняла, что с самого первого мгновения, как увидела на скале, злилась. Интересно, почему? «Как вы себя чувствуете?» Черные глаза мужчины смотрели обеспокоенно. «Вот это да!» — выдохнула я, подтягиваясь, как после долгого сна. «Как новенькая! Как будто с меня сняли голову, вымыли до скрипа извилин и приставили обратно. Потрясающе!» Мак с облегчением вздохнул, улыбнулся. Оказалось, что он вполне симпатичный, а вовсе не угрюмый байстрюк. И откинулся на спинку стула, придвинутого к дивану, на котором я полулежала в неприличной позе с вытянутыми и опущенными на пол ногами и с подушкой под головой. «Я готов ответить на ваши упреки, Тайне, если таковые будут, но сначала позвольте мне объяснить, что с вами сейчас случилось». Я села поприличнее, поправила платье и сложила руки на коленях, хотя хотелось пуститься в безудержный пляс. Такая энергия переполняла каждую клеточку моего, ну, хорошо, временно моего тела. «Внимательно слушаю, сар». Прежде чем заговорить, Таррек установил полог тишины. Потом вытащил из кармана кольцо с печатью, и я узнала в нем перстень моего жениха. «Вот, в подтверждение моих слов, это кольцо засвидетельствует, что я выполнял поручение наследника короны правителя Дейтара Арияра». При этих словах черный камень в перстне озарился голубым светом, очертившим контур летящего ворона, и в ответ кольцо на моей руке, как зеркало, отразило голубой сполох. После нашего разговора кольцо окажется у его владельца. Я лишь кивнула, мол, не возражаю. Лучше бы мне сюда самого жениха. Ну да ладно, чем богаты. «Итак, леди Тамара, позвольте продолжить. Лорд Арияр заподозрил, что соприкосновение с разумом хозяйки тела, некромантки и несостоявшейся Айни Тирины Барнс, не прошло бесследным для вашего сознания. Но еще более худшим по последствиям оказалось влияние подселенной сущности Тайры Вирт». «Вы даже об этом осведомлены?» «Да. Мне известно обо всем, что знал о вас лорд Арияр. Как любой врачеватель, я должен представлять полную картину, чтобы понять, что в ней истинное, а что наносное. Что ваше, а что чуждое. Эти знания сэкономили нам с вами массу времени». Я перевела взгляд на кольцо, оно все еще светилось, словно внимательно слушало. «Вы не только вещий белый ворон, но еще и врач?» — спросила я. «Не в том смысле, какой вы вкладываете в это слово. Я не целитель телесных ран. Дар белого ворона многогранен. Я слаб в пророчествах, как говорил вам, но, как второму в иерархии гнезда по старшинству, мне был дан дар врачевания душ. Психотерапевт, значит. Неожиданно. Но уже через минуту я поняла, как заблуждалась. Все-таки невозможно сравнивать чудеса магических миров со скромными достижениями немагической земли. Маг поднялся, подошел к столику, на котором, как я только заметила, стоял поднос с тремя графинами из разноцветного стекла и серебряными кубками. Плеснув жидкости из темно-синего графина, белый ворон отпил из кубка и так задумался, вертя сосуд в руках, что у меня едва терпение не лопнуло. Мне захотелось тоже вскочить и побегать, сгонять пару раз вверх-вниз по винтовой лестнице башни. Зуд был едва переносим, но я вынуждена была держать лицо и изображать благородную аристократку. «Вы обещали дать объяснение, сар», — нетерпеливо напомнила я. «Что случилось со мной на лестнице?» «Я к этому и веду. Это не афишировалось, но вас отправили в Нижний мир для того, чтобы оборвать образовавшиеся нежелательные связи с Айе и освободить ваше ментальное поле от их воздействия. Вы не представляете, насколько хитры эти твари». «Почему же?» «Представляю». «Не в полной мере. Вы были очарованы ими. Их ментальные нити опутали ваше ментальное поле. Вас нельзя было спугнуть ментальными проверками, поэтому их отложили до вашего визита в гнездо Белого Ворона. И сам визит сделали максимально трудным, спешными переходами. И здесь, если бы не трагический случай, пришлось бы устроить вам иного рода потрясение». Моей задачей было вымотать вас физически до полуобморока и притупить бдительность опекающих вас Айени, очень тонко опекающих Тейне. «Полуобморока!» — фыркнула я. «По-моему, он получился полным». «Воздух!» — криво улыбнулся мужчина. «Мы распылили на лестнице башни легкое снотворное. Я принял противоядие, а вы сомлели. И мне удалось почистить ваше ментальное поле и почти полностью снять с вас чужеродные чары Айи». «А они были?» — не сдержала я скептической усмешки. «Чудовищно! Этот клюворожий копался своими когтями в моих мозгах?» «Безусловно. Не верите? Тогда попробуем так. Вас никогда не удивляло, что вы очень быстро освоились в верхнем мире? Благодаря тому, что душа хозяйки, некромантки и несостоявшейся Айни Тирины Барнс соседствовала с вашей 3 года, вы смогли выучить язык Риртона и говорить на нем безукоризненно, как уроженка королевства. Более того, вы смогли с легкостью ориентироваться в чужом мире, держаться как прирожденная аристократка, не делая чудовищных ошибок, свойственных людям, незнакомым с чужой культурой. Я задумалась. А ведь действительно, проблем с внедрением в мир Айры особых не было. Конечно, многое списывалось на то, что юная графиня Барнс якобы потеряла память после катастрофы. А еще я полагала, что привычка к изучению иностранных языков здорово облегчила попаданскую участь. Да что там, я все эти страшные годы в чужом мире искренне считала, что достаточно умна, чтобы выучить язык и не попадать в просак. А тут вон что. Ментальная опека. Обидно. Разочаровываться в собственном уме и талантах. Очень обидно. Белый ворон, поняв мое состояние, плеснул из желтого кувшина какой-то жидкости в кубок и протянул его мне. «Выпейте, Тейне. Это успокаивающая и укрепляющая настойка». Я молча проглотила горьковатый напиток с мятным вкусом. Таррек продолжал. «И еще аргумент. Вы заметили, как изменился ваш характер за последний месяц, с тех пор, как вы вошли в тесный контакт с разумом рождающейся Айни Тайры Вирт? Вспомните. Может быть, вы стали более подозрительны и недоверчивы, более рассудительны и меланхоличны?» «Демоны, побери этого мага!» Я вскочила, не в силах больше сидеть, как приколоченная, сделала круг по комнате к окну и обратно. И впрямь, меня как подменили в последние недели. Состарили виртуально 10 лет. «Получается, эти твари тонко мной руководили?» Сар Таррек отрицательно качнул головой. «Нет, влияли, но не руководили. Их ментальное воздействие более тонко. Они не заставляют, не дергают за ниточки, не диктуют. Они придают нужный им окрас мыслям и эмоциям, вашему отношению к миру и людям, к знаниям и явлениям. Но если бы вы долго находились под влиянием Аи, вы бы уснули как личность. Но вы меня вылечили? Надеюсь, да. Сразу скажу. Влияние души и разума той, кому принадлежало это тело, устранить невозможно. Связь Тирины Барнс с телом слишком укоренена. Все-таки... Я понимаю, — оборвала я объяснение. Чего тут не понять? Даже если не касаться таких тонких материй, как психосоматика, любой дом сохраняет отпечаток личности хозяйки, даже если той нет дома. Мак одобрительно кивнул и продолжал. «Меня радует ваша понятливость. К счастью, вы менталист, и вы сумеете научиться отслеживать, какое движение души является вашим истинным, а какое продиктовано чужим влиянием. Теперь вам будет проще. Я смог убрать опутавшую вас сеть Айи-Низим и оборвал вашу духовную связь. Она для вас уже не матушка Зим». «Спасибо», — искренне поблагодарила я. «Это было легко». Ее лапы касались вас недолго. Главное, я убрал влияние Тайры Вирт. Вот чей разум и дух оказывали на вас сильнейшие воздействия, подавляли. Не передать, какое облегчение я испытала. Я до сих пор содрогалась от ужаса при воспоминании о тех кошмарных минутах, когда мое тело мне не повиновалось, а язык произносил чужие слова, рождавшиеся в моей голове. Честно признать, я всего лишь на полчаса оказалась в той тюрьме безумия и бессилия, в которой настоящая Террина провела 3 года. И мне хватило этих минут ужаса до конца жизни. От счастья я даже прослезилась. Сартарек молча вынул из обшлага рукава белоснежный платок с черным контуром монограммы и протянул его мне. «Должен предупредить». От Айи-Невирт еще остались глубоко укоренившиеся воспоминания, но они уже не повлияют ни на ваши эмоции, ни на ваше поведение. Они остались просто как сведения, прочитанные в книгах. Я даже не знаю, как благодарить вас. Белый ворон поклонился и опустил меня на землю. Рад услужить вам, Тейне Арияр, и моему Хаору, будущему. Это мой долг. «Дьявол тебя задери, Сар!» — мысленно выругалась я. «Очень больно осознавать, что я, Тамара Коршунова, сама по себе, ничто в этом мире, это понятно. Но зачем же подчеркивать? А можно получить какую-то защиту от подобных воздействий?» — спросила я, поднимаясь и делая шаг по направлению к кувшинам. Очень хотелось пить. Опросить этого напыщенного индюка, то есть ворона, конечно, не хотелось, несмотря на благодарность. «Вы сами способны создать такую защиту». Макс с усмешкой наблюдал за моей пошатывающейся фигурой, но руки не предложил. Я схватила первый попавшийся кувшин из 3, но руки дрожали, как у алкаша после недельного запоя, и я постыдилась демонстрировать такой неприличный тремор. Поставила сосуд и облизнула пересохшие губы. «Я? Сама? Но как? Вы меня научите?» «Ваш ментальный дар инициирован и осознан. Тут вы справитесь с помощью магистра Энхема. У меня есть другое задание». Он выразительно глянул на перстень, устало мерцавший голубыми искрами. «Вы — потенциально сильный менталист, миледи, и я попробую обучить вас слышать Чейр». В этот момент я поймала отдачу. Накатила такая усталость, что я рухнула на стул и взмолилась. «Только не сегодня». «О, конечно, не сегодня. Отдыхайте, Тейне. Обед будет подан через час. Я пришлю служанку вам в помощь. Кстати, не советую пить из желтого кувшина. Это будет уже лишнее. Дайте-ка я его унесу». Он отобрал у меня кувшин и ушел. И я не заметила, когда и как исчезло со столика кольцо Дейтара. До слов Сара Таррека о желтом кувшине или после. «Жаль, теперь не узнаешь». «Стоп! Это не мои чувства, не мои подозрения. Это остаточное влияние темной души Террины Даниры Барренс, подозревавшей всех и вся в злых намерениях. Может быть, именно паранойя сделала характер некромантки настолько невыносимым, что всем действительно хотелось ее прибить. Да и Тайра не отличалась человеколюбием. Начинающей Айине тоже казалось, что все ее преследуют. «Нет, не буду им уподобляться. Мне не в чем подозревать клан Белых Воронов и его временного Сара. Дейтар не отправил бы меня к суафитам, если бы не был уверен, что тут я буду в безопасности куда больше, чем у него в замке. Только теперь, оставшись в одиночестве, я поняла, насколько была затемнена моя собственная душа, как вымазанный сажей кружок стекла, сквозь который даже можно смотреть на солнце. Так я смотрела на мир последний месяц, сама того не замечая. Впрочем, удивительно ли, учитывая, в какие межмировые и вековые интриги я оказалась втянута. Служанка появилась через пару минут после ухода Сара. Она сразу напомнила мне Белинку из Эрияр-Дерта, такая же молоденькая, чистенькая, вся осветившаяся от радости и жизненной энергии. На этом сходство заканчивалось. Юная вороница была крепкой, черноглазой и загорелой, и темные волосы велись, как у пейзанок на полотнах Брюллова, немного не дотягивая до цыганского буйства кудрей. «Если позволите, Тейне, я стану вашей горничной», — поклонилась девушка. «Мое имя Светара». «Красивое имя, тебе очень подходит», — улыбнулась я. Девчонка чуть не подпрыгнула от восторга, но вовремя опомнилась и чинно поклонилась. «Если вам угодно, ванна уже набрана. Я помогу вам помыть ваши дивные волосы, а позже, когда вы изволите обедать, почищу вашу одежду. Сменное платье уже подготовлено для вас в спальне». Пока горничная мыла мне волосы, я погрузилась в размышления, стараясь не замечать, как пыхтит девчонка, еле сдерживавшая любопытство. Но мое молчание она не осмеливалась нарушить, и я задремала, расслабившись в горячей воде. Мне снова снились хлопки огромных крыльев воронов, несущих нас с дедушкой Энхемом к далекой горе, хриплые, похожие на карканье возгласы, ледяной ветер в лицо, не дающий вздохнуть, забивающий рот и ноздри горечью с привкусом дыма и пепла. А еще невероятный, подернутый перламутровой дымкой, мерцающий ожерельями алых и голубых вспышек ландшафт, простирающийся, как сказочный ковер. С каждым взмахом крыла узор внизу менялся, как в колдовском калейдоскопе, манил выскользнуть из держащих меня ремней, раскинуть руки и упасть, стать звездой в волшебном ожерелье. А позади я передернулась, отгоняя морок, и оглянулась через плечо, чтобы схватить ртом глоток воздуха. Таяли в фиолетово-черном мареве черные отвесные скалы, которые короной обхватывали громадные стены и рогатые башни Арьярдерта. Цитадель черного властелина не иначе. Именно так выглядят неприступные твердыни и оплоты диснеевских злодеев. Отчаянно хотелось вернуться, взглянуть в серебристую сталь глаз моего жениха, крикнуть «Не отпускай меня! Никогда!» Но вместо этого я отвернулась, прильнула к спине несущей меня огромной птицы и, закрыв слезящиеся глаза, больше не смотрела на неземные красоты чужого мира. Нижний мир прельщает красотой, очаровывает, опутывает душу и заставляет до конца дней бродить по его лабиринтам, любоваться и тосковать о непрожитом. Вспомнила я напутственные слова дедушки Энхема. «Будь осторожней, внучка, не смотри вниз, не позволяй раствориться в прекрасных иллюзиях». «Тейне, проснитесь, прошу вас!» Тонкий голосок служанки вырвал меня из дремы. «Времени очень мало осталось, вода остыла, простудитесь! Пожалуйста, проснитесь!» Я уже не сплю. Я резко села в купели. Да, уже неделю, как чары Нижнего мира поймали меня и не отпускают. «Полей мне холодной воды, Светара!» «Да вы и так уже синяя!» Всплеснула руками девушка и покраснела. «Ой, простите, Тейне». Но ковш взяла, зачерпнула из банной бадьи и полила мне на руки. Я умылась, а потом стояла в купели, не стесняясь ноготы, и растирала по телу ледяную воду. Бррр, холодно, но хорошо. Как же хорошо! Синяя, пупырчатая и бодрая, я ступила на каменный пол, показавшийся таким теплым, словно он был с подогревом. Горничная отжала мои волосы, укутала их в душистое полотно, растерла меня полотенцем и завернула в простыню. «Скажи, Светара, «А как сами суафиты во время полета борются с чарами своей земли Суав? Или на вас, ее детей, не действует эта магия?» Девушка хихикнула. «Как же не действует? Мы учимся летать-то иные, еще птенцами, и тогда же нас учат магии самой сферы Суав и защите от морока». Рассказывая, она шустро натянула на меня рубашку, усадила перед зеркалом и занялась моими волосами, распутывая их по прядям и высушивая потоками горячего воздуха из невидимого фена. Я так и не смогла разглядеть, где она его прячет. Ее ладони были пусты. «Если птенец слаб, он никогда не сможет летать», — щебетала Светара. «Поэтому вороны очень сильны в магии. Слабые просто не выживают и не оставляют потомство роду. На них разве что инни могут позариться. Тогда калечные выходят из рода, но магия в таком браке все равно угаснет». «Что-то тут не так», — сработал внутренний колокольчик, оповещавший о неувязках в словах собеседницы. «Подожди, как угаснет?» — спросила я. «Но как же род Арияров, потомков вашего Хаора? За столько поколений браков с женщинами Верхнего мира магия ваших бывших правителей должна была исчезнуть, но Верхний мир до сих пор боится ее возрождения». «О нет! Арияры не простые сары, они Хаоры. А Хаор — хранитель магии Суав. Он сам ее источник». Опять противоречие. «Как источник может быть собственным хранителем?» «Я не знаю, госпожа», — девушка отчаянно покраснела. «Мне велено отвечать на все ваши вопросы без утайки, но у меня только вторая ступень инициации, и я не всегда знаю и понимаю магические законы Суав». «Так-так, белый ворон делает вид, что они открыты для вопросов и честно ответят невесте потомка Хаоров. Только спрашивать не у кого». «Вот и там, где я жила первую неделю, в доме старого Суна Ирридана, меня окружали слуги, самые большие второго уровня инициации. Старый Ирридан был весь в делах, виделись мы, не считая дня приезда, пару раз за трапезой, а мой наставник, дедушка Энхим, всего лишь человеческий маг Верхнего мира». Понятливая Светара, заметив мою ироническую усмешку, опустила глаза и прошептала: «Я думаю, Тейне, тут дело в Оке истины. Оно было сердцем сферы Суав. Око ушло вместе с нашим Хаором, когда тот попал в плен. Ну, то есть весь замок правителей целиком ушел из Суав и стал Ариярдертом, стражем мира. Теперь замок не у нас, но и не у верхних. Вот мне и кажется, что именно Око не дает угаснуть силе Хаора в крови Арияров. Они ведь его и создали давным-давно своей кровью и магией». Я почувствовала, как потеплело кольцо на моем пальце. То самое, в котором, как утверждал Дейтар, была капля из сердца Лаури Эрля. Вот оно что. Око истины, значит. Главное сокровище суафитов. А что говорил Дейтар тогда на стене, когда к нему прилетели вороны? Ведь именно тогда он согласился на какую-то сделку в обмен на мою безопасность и поиск пути на землю. Я прикрыла глаза, припоминая его слова. «Как только вы откроете путь для возвращения души туда, откуда она пришла, я верну сердце Лаури Эрля в гнездо ворона». И он показал на огромную гору, видневшуюся на самом горизонте во владениях суафитов. «Что ты задумал, Дейтар?» До сегодняшнего дня я легко отмахивалась от этого вопроса. «Какая мне разница, что задумал мой жених, если уже ясно, что мы с ним больше не увидимся? Наш брак не будет завершен. Третий этап сложного магического ритуала, если он состоится, закроет графу Арияру путь к власти. Он уже никогда не получит полную силу мага Нижнего мира и потеряет право стать Хаором. И Око Истины будет хранить магию до рождения следующего наследника. Ведь так?» Я погладила прозрачный и бесцветный, как горный воздух, твердый кристалл в когтистой оправе кольца, теплый, как кровь. И неожиданно поймала себя на том, что ощущаю себя такой же прозрачной и твердой. Сегодня, когда с моей души соскребли виртуальную сажу чуждых душ, я со всей ясностью поняла: мне не все равно. Мы увидимся с Дейтаром. Обязательно. Я не позволю так просто избавиться от меня, как он избавился от предыдущих трех невест.